Разве он сказал неправду? Разве уж так ничегошеньки не сделала она для униги? И потом так давно никто не пил за мое здоровье, за мои успехи, за мое личное счастье. Пялить на нее глаза из-под тишка, влюбленные или ревнивые, это умели многие. А вот проявить внимание... Настоящее человеческое внимание. Это никому не приходило в голову. Никому, даже Глебу. Спасибо вам всем за внимание. За Светлану Ивановну. Светлана Ивановна, я желаю вам всего-всего хорошего. А теперь давайте танцевать. Светлана Ивановна, разрешите быть вашим кавалером? С удовольствием. Глеб, Глеб, пригласи Шурочку. Метель, метель, белый беспокойный снег. Ты живешь за три. Ой, простите, пожалуйста. Ну не толкайтесь, медведь. Извиняюсь. Знаю, даже писем не придет. Память больше нет. Очень тесно у нас, Светлана Ивановна. Извините, но у нас так тесно. А зеркало у нас в другой комнате. Если хотите прическу поправить, пожалуйста, я вас провожу. Пожалуйста. Кстати, отдохнем немножко. Фух, здесь так жарко. Фух. Вот сюда. Вот сюда, пожалуйста. Осторожнее, не ушибитесь. Да ничего, ничего. Светлана Ивановна, вот вы видите, как тесно. Очень тесно, Светлана Ивановна. Просто повернуться негде. Да. У вас квартира маленькая, но тесно, такая удобная. Тесно, Светлана Ивановна, очень тесно, дорогая. Вы знаете, я хотела с вами серьезно поговорить. Можно сейчас? Ну, конечно. Светлана Ивановна, милая, Брызгаловы переезжают на Джигор. Ему уже там дали квартиру, и он забирает семью. Когда? Завтра. Остается домик. Вы знаете, брызгаловский домик? Чудный! Да, хороший домик. Значит, Брызгаловы завтра уезжают. Милая, отдайте нам этот домик. Ну, пожалуйста. Ведь все равно кого-то в нем поселят, правда? Отдайте нам. Ох, мы сделаем из этого домика, ой, не знаю, конфетку. Лучше, чем здесь. А другие только загадят. Ну, что вам стоит? Ведь вам стоит только сказать. Ведь это в вашей власти. Господи! Как хорошо, что вы мне об этом сказали. А мы голову ломаем, где найти помещение для детского сада. А оказывается, Брызгаловский домик освобождается. Так лучше и не придумать. Ой, как хорошо. Вы знаете, а наша работница из-за этого вынуждена... Извините, Светлана Ивановна, меня зовут. Обожаю эту пластинку. Когда Светлана вернулась в розовую комнату, Шурочка уже танцевала с Бородаем, торопливо рассказывая ему, о чем. Догадаться нетрудно, о чем. Скромные цветы, но они такие милые. Ландыши, ландыши. Теперь Завмаг кружил в танце завгаровскую жену, а Завгар жену Завмага. Кружилась в радиоле пластинка, кружился абажур, задетый чьей-то головой. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат, в них весны. А за столом один-одинешенек сидел Глеб Горелов и сосредоточенно смотрел в свою рюмку. Волосы его уже взмокли и прилипли ко лбу. Плечи обвисли. Понял, как ты хороша. Только с последним. Ай, пьяный. Вот к нему подсел Бородай. Дружески возложил руку на обвисшие эти плечи. Налил коньяку. Спросил о чем-то. Глеб с трудом поднял подбородок и обвел комнату осоловелым взглядом. Взгляд его секунду задержался на Светлане. Но подбородок снова качнулся вниз. Бородай опять спросил. Глеб ответил. Тогда Бородай еще ближе, еще плотнее придвинулся к Глебу. Налил ему еще. Еще спросил. Глеб самодовольно ухмыльнулся, молодецки откинулся к спинке стула и... Что это он изображает руками? О чем они говорят? Светлана все стояла у стены, прислонясь к стене, и не знала, куда же спрятать ноги, которые норовили ей оттоптать Завмак с Завгаром. Замечательный вечер! Прелестный! Было накурено, был уже час ночи. Может быть, уйти домой? Светлана вышла в переднюю, вышла на крыльцо, услышала шаги сзади, кто-то догонял ее. Ой, сейчас будут силой тащить обратно, уговаривать, не пускать. Скорее! Наконец-то убралась. Светлану разбудил стук в дверь. Кто бы это мог быть? К ней никто не стучал по утрам. И будильник еще не звенел. Кто там? Я. На пороге стояла Горелова. Анна Горелова. Зачем она пришла? Что ей нужно? Зайдите, я сейчас. Минуточку. Я вот к вам зачем. Вчера на участке была на своих буровых. Просто так ходила посмотреть. Ну и всякого безобразия там насмотрелся. Скважины парафином забиты, чистить нужно. Ну и другое всякое. Да, операторов там сейчас мало, едва управляются. Еще Антонюк сказал, что на участке со дня на день прибавится добыча, а скважины совсем запущены. Запущены. Не с этим же она пришла. С этим можно было бы и в контору. Ну так я могу с сегодняшнего дня на работу выйти. Отзывайте из отпуска. Значит, все-таки пришла с этим. Значит, поняла все-таки. Что ж, так оно и должно было случиться. Ведь она передовая работница. Ведь она лучше всех на промысле. Анна Ильинична, а ведь мы нашли помещение для детского сада. Нашли. Брызгаловский домик, знаете? Брызгалова сегодня уезжает на Джигор. И я сегодня же позвоню в Трест, чтобы прислали строителей отремонтировать помещение. И в райздрав напишу. Пусть подбирает воспитателей. Через неделю откроем детский сад. Определим туда вашего мальчика. Его, кажется, Геной зовут? Генка. Не за этим я пришла, Светлана Ивановна. Не за этим. Вы еще не знаете, наверное. Глеба ночью забрали. Куда? Забрали? В милицию, куда же еще? А что он наделал? В дом ломился. Окно разбил. Соседей позвали участкового. В какой дом? В наш дом. К нам. Это уж всегда так. Напьется и ломится среди ночи. На всю улицу скандалит. Почему же вы не пустили его? И не пущу. Хватит уж, я его пускала из дома и в дом. Теперь не пущу. Думаете, легко мне было человека, с которым 7 лет прожила, за дверь выставлять, от живого мужа вдовой оставаться? Только уж если пошла на это, возврата не будет. Анна Ильинична, скажите откровенно, Зачем вы пришли ко мне? Просто рассказать об этом? Теперь и сама не знаю, зачем пришла. Попросить вас, что ли? О чем? Да о том же. Пить вы ему не давайте. Нисколько не давайте. Вас-то он должен послушаться. Вас-то он уважает. Ведь пропадет. Совсем пропадет человек. А он хороший, добрый, честный, честнее многих других. И ведь мастер какой! Вы бы знали его, какой он был, когда парнем был. Не сумел я. Терпения моего не хватило. Да и дети рядом. Не захотела мучиться дальше. Что же мне из-за него светлого дня в жизни не видеть? А у вас, может, получится? Ну, простите, если что. Пойду я. Вот как. Значит, ты уверена, что я стерплю? Что я захочу мучиться, что мне этого светлого дня не нужно. Не нужно? Выпадают такие сумасшедшие дни, когда телефоны звонят беспрестанно. Да? Светлана Ивановна? Да? Антонюк говорит. А, как у вас дела, Роман Григорьевич? В том-то и дело, что дела. 98-я и 95-я скважины задышали. Нефть идет. Нефть идет? Сколько? За ночь 98-я прибавила 1/4 тонны. И по соседним скважинам добыча растет. Вы меня слышите? Растет, говорю. Значит, растет, да? Растет. Ну что ж, Роман Григорьевич, этого следовало ждать. А 1/4 тонны еще очень мало. Так что вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Вы меня слышите? Слышу. Теперь пойдет нефть. Давит водичка на пласт. Недаром 2 месяца качали водичку. Идет нефть. Задышали скважины. Значит, все было верно. Роман Григорьевич. Роман Григорьевич, следите за дебетом скважин. И звоните мне почаще. Звоните почаще. Войдите. Нет, это я не вам, Роман Григорьевич. Садитесь, я сейчас. Вошел человек в кожанке и шляпе. Из-под шляпы торчит потрясающе длинный, великолепный нос шоколадного цвета. Вот это загар! Человек с великолепным носом в ответ на взгляд Светланы широко улыбнулся, сверкнув полной челюстью золотых зубов. Вот это челюсть! Оружейная палата, а не челюсть. Очень забавный на вид человек. Интересно, кто такой? Из Печернефть? Или, может быть, из Совнархоза? А может, позвонить Тарану в Трест? Нет, в Трест еще рано звонить, Роман Григорьевич. Сначала проверим все сами. Ну, до свидания, Роман Григорьевич. Так... Ну, а теперь слушаю вас. Мамедов. Ой, это просто ужас. С самого утра так, ради бога, извините. Алло? Светлана Ивановна, Таран говорит. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Евдокимович. Иван Евдокимович, очень прошу вас, подождите минуточку на проводе. Товарищ Мамедов, а вы по какому вопросу, а? Я назначен заведующим Уньягинским промыслом. Вы продолжайте разговор, я не тороплюсь.